Глава 16. И сейчас все родители, кто есть в чате, кинулись с вами здороваться. Именно так, протянул Олег озадаченно. Интересно, откуда она узнала мой номер? Мужчина поднял взгляд от экрана телефона на женщину, и тут же догадка пришла сама собой, одновременно к ним обоим. Выдохнули, не сговариваясь. Гриша! Олег повернулся к сыну, сидящему на заднем сидении. Сын, это ты дал Марии Ивановне мой номер телефона? «Да, я». «Зачем? Она же должна его иметь, пап. Ну ты чего?» — удивился искренне. «А вдруг со мной что-то случится, пока я в школе? Как она с тобой свяжется?» «Логично», — признал здравую мысль сына и тяжело вздохнул. На телефон прилетела новая порция сообщений из родительского чата. Скомандовал. «Так, все, приехали. Поднимаемся в квартиры. Сегодня же наберу Марии Ивановне сообщение, попрошу, чтобы меня исключили из этого говорливого чата». «Так, господа Свиридовы», — обратилась сразу к обоим Наталья, входя в лифт и нажимая на кнопку своего этажа. «Сначала обедать, хотя правильнее будет сказать ужинать, а уж потом пойдете к себе делами заниматься. У меня сегодня борщ есть и тушеные овощи. И, кстати, Олег, если вы будете заняты, то Гриша может у меня остаться». «Пап, а зачем звонить Марии Ивановне?» — задал Гриша вопрос, едва лифт тронулся. И, удивив отца осведомленностью в этом вопросе, пояснил. «Ты же сам можешь выйти из чата, если тебя что-то не устраивает». Гриша был прав. Олег мог и сам выйти из родительского чата, но не говорить же сыну о том, что его просто распирало поговорить с девушкой с того самого момента, как он увидел Марью, лежащую на диване в кабинете Клавдии. «Хочу попросить вместо меня добавить Наталью Петровну». Нашелся с ответом, и тут же, пользуясь тем, что сын на него не смотрит, состроил умоляющую рожицу, глядя на няню. Надо отдать должное женщине. Она мгновенно среагировала, поддержав Свиридова-старшего. «Да, Гриш, так будет удобнее. Папа же сейчас у нас будет целыми днями на работе пропадать. Так что лучше, если я буду общаться в родительском чате, а не он». Олег благодарно кивнул женщине и едва заметно выдохнул. Вышли все вместе на этаже, где была квартира Натальи. Вместе же сели за стол. Гриша начал клевать носом, едва доев борщ. Няня, увидев засыпающего подопечного, предложила. «Олег, вы идите к себе, занимайтесь спокойно делами. А вдруг вам придется уехать? А Гриша как же? Ребенок вон сидя засыпает. Я постелю ему у себя на диване в гостиной. Думается мне, что он теперь до утра проспит». «Ну да, за эти дни столько всего случилось». Олег кивнул. «Хорошо, спасибо, Наталья Петровна. Вы, как всегда, нас выручаете. Что бы мы с Гришкой без вас делали? Надо вам зарплату поднимать». «Прекратите, Бога ради. Я и эти-то не успеваю тратить», — отмахнулась няня. «Куда мне их? Солить?» Олег знал, что у Натальи ближе их с Гришей никого нет. Когда женщина вышла в прихожую, чтобы закрыть за ним дверь, шепнул, чтобы сын не слышал. «Благодарю за поддержку с чатом. Обещаю, я все вам потом расскажу». Олег поднялся к себе в квартиру, и прежде чем звонить Климу, вдруг понял, что сначала должен поговорить с Ираидой. Она тоже была лично знакома с Быстровым. К тому же у Олега были и другие вопросы к пожилой родственнице, и касались они ее сна. Теперь, когда он вспомнил Марью, кое-что было необходимо прояснить. Прошел на кухню, активировал кофемашину, сварил большую кружку крепкого кофе, сделал несколько жадных глотков и только после этого набрал Ираиду. Та ответила уже после первого же сигнала и выглядела все так, словно ба ждала его звонка. «Привет, потеряшка». «Привет, ба». Олег знал, что если она назвала его не по имени, значит, и он может себе позволить другое обращение. «Ну, рассказывай», — произнесли они одновременно. «Говори первый», — скомандовала Ираида. «Ба, мне сейчас надо бы Климу Быстрову звонить, но я звоню тебе. Что там за сон тебе приснился про правильную девушку, школу и родинку?» Отхлебнул кофе и прислонился к оконному косяку, глядя на город, раскинувшийся внизу. «Чего или кого мне опасаться?» «Нет, Олег, давай сначала выкладывай. Что за общие дела у тебя вдруг нашлись с этим хитро сделанным?» Ираида усмехнулась, и Олег услышал, как скрипнула кожа ее любимого кресла у камина. «Климушка же у нас ничего и никогда просто так не делает. Имей это в виду, мальчик, и будь готов заплатить за его услуги. Сам, добровольно. И ту цену, которую он назовет. Иначе он все равно заберет, что планировал, а ты останешься с разбитой мордой лица и у пустого корыта. Запомнил?» А если он выдвинет условия женитьбы на своей дочурке, не обремененной нормами морали, тоже соглашаться? Спросил жестко, не пытаясь сгладить углы. Нет уж, ба, такого счастья мне не надо, тем более у меня сын. Ираида удивленно присвистнула и скомандовала. «Ну, а теперь рассказывай, как вышел на Клима, что не так с его дочерью и что за беда у тебя приключилась?» Затем добавила, усмехнувшись и явно иронизируя. «Может, и я еще на что сгожусь?» Олег отхлебнул кофе, помолчал, собираясь с мыслями, и начал говорить. Рассказывал Ираиде все и без утайки. Знал, ба не просто так интересуется. Рассказал все и с самого начала, и как доход от прииска начал падать, и как стал подозревать сначала своего зама, Игоря Солдатова, а потом выяснил, что и мэр Шустов в доле. Кто еще знает? Ну, старший, а теперь и Клим. Мне тут один человек посоветовал к Климу идти. Я знал, что Быстров меня не захочет слушать, мелковат я для него. Вовка сам вызвался мне помочь. Мне почему сразу не сказал? Не хотел тобой прикрываться, ответил честно. Думал, справлюсь своими силами. «Что за человек, который так легко советами разбрасывается? Почему ему доверяешь?» Тут же насторожилась. «Опер бывший. Это он помог мне тогда. Единственный мне поверил, что я не при делах был с той девушкой, помнишь?» «Как такое забыть-то?» Ираида тяжело вздохнула. Олег рассказал бы о всё. Даже то, что Клим уже приставил к Олегу охрану. «Это все?» «Да, ба. Знаешь, давай ты сейчас просто расскажешь мне свой сон и что об этом обо всем думаешь. Я выслушаю все твои мысли и советы, но дальше сам. Хватит уже меня опекать. Вырос, знаешь ли. Сам пролопушил, не остановил вовремя. Самому теперь разгребать». Старейшина их рода хмыкнула, но молчала и звонок не обрывала. Зато Олег услышал, как бабка отхлебнула чай, брякнула защёлкой на дверце камина. Видимо, подбросила дров в огонь, и как снова скрипнула кожа на ее кресле. Ираида устраивалась поудобнее, а это был верный признак, что она настроена на долгий разговор. Наконец она произнесла. «Что ж, я тебя услышала. А теперь слушай мои тебе советы».